Смотря на Линься, у которого было серьезное выражение на лице, Линь-Дун почувствовал теплоту в сердце и, кивнув головой, сказал с абсолютным чувством уверенности: «Отец, не волнуйся, я уверен». Глава 124. Демонстрация силы. Так как Линь Чжэньтянь и остальные прибыли в город Янь, Линь-Дун должен был их сопровождать. Поэтому, после краткого обсуждения их стратегии в ассоциации «Тысячи золотых», они вернулись в поместье семьи Линь в городе Янь. Несмотря на то, что семья Линь была из города Циньян, у них было несколько небольших предприятий в городе Янь. Поэтому, у них было несколько мест, куда можно было податься. То, что Линь Чжэньтянь и остальные были в городе Янь, не слишком беспокоило Линь-Дуна. Сейчас он не боялся секты кровавой ткани. Кроме того, поскольку они установили хорошие отношения с ассоциацией «Тысячи золотых», их семья теперь имела прочную основу в городе Янь. Вернувшись в поместье, они закрыли дверь и посмотрели на Линь-Дуна с серьезным выражением на лице. «Дуньер, мы тайно переместили младшие поколения. Поэтому, даже если секта кровавой ткани решится уничтожить нас, мы сможем сохранить род». Линь Чжэньтянь торжественно посмотрел на юношу перед собой и сказал: «Через 4 дня будет смертельный поединок между тобой и Вэйтуном. Если ты не уверен в победе, то должен уйти. Пока есть жизнь, есть надежда. Вэйтун – порочный человек. В этом поединке он попытается убить тебя. После этого, он не покажет никакого милосердия к нашей семье Линь». Смотря на серьезное выражение Линь Чжэньтяня, Линь Дун молча кивнул. Он знал, что семья Линь возложила на него надежды. «Дедушка, новость о поединке распространилась в городе Янь. Если я смогу одержать победу, это будет хорошей рекламой для нашей семьи. В будущем мы сможем расширить нашу деятельность в городе Янь. Кроме того, при поддержке ассоциации «Тысячи золотых», наши достижения будут намного лучше, чем в городе Циньян». Линь Дун поджал губы и тихо ответил: «Я знаю, что это будет очень полезно для нашей семьи, если мы победим. Однако, что, если мы проиграем?» — медленно спросил Линь Чжэньтянь. «Дедушка, я не проиграю». Юноша покачал головой. Когда он поднял голову, решительное выражение можно было увидеть на его несколько незрелом лице. Смотря на решительное выражение Линь Дуна, Линь Чжэньтянь и остальные смотрели друг на друга в смятении. Они не знали, как Линь Дун мог быть настолько уверен в себе. В конце концов, Вэйтун был на продвинутой стадии Юаньден. «Прими мою атаку». Линь Чжэньтянь смотрел на Линь Дуна. Затем он вдруг закричал. В этот момент, чрезвычайно мощная белая энергия окутала его руки. Сразу же, он выпрямил два пальца, и мощная сила пронеслась в воздухе, направляясь к Линь Дуну. Похоже, он лично хотел проверить силу Линь Дуна. Кроме того, Линь Чжэньтянь не остановился на обычной атаке, он сразу использовал чистую Юаньган энергию, которую только практики стадии Юаньден могли использовать, и даже использовал палец Чунь Юань семьи Линь. Увидев грозный удар Линь Чжэньтяня, Линься, Линь Кэнь и остальные поменялись в лице. Для того, чтобы противостоять этой атаке, Линь Дуну придется использовать свое скрытое оружие – ментальную энергию. Однако, реальность не соответствовала ожиданиям. Когда Линь Дун столкнулся с этой атакой, у него было спокойное выражение на лице. В то же время, не было ни следа ментальной энергии вокруг его тела. Он не предпринимал никаких действий, столкнувшись с атакой Линь Чжэньтяня. Действия Линь Дуна заставили Линься и остальных почувствовать тревогу. Однако они знали, что Линь Дун не был беспомощным, и их предсказания были верными. Когда грозная атака Линь Чжэньтяня была в нескольких дюймах от Линь Дуна, тот вдруг поднял ладонь. Два его пальца были выпрямлены, как меч, и мощная сила собралась на них. Слабо можно было увидеть следы золотого цвета в этой силе. Чистая Юаньган энергия. Увидев небольшие золотые следы в энергии Линь Дуна, Линься и остальные вскрикнули в шоке. Бах! Когда пальцы столкнулись, ураганный ветер вырвался из эпицентра и вынудил Линься и остальных сделать несколько шагов назад. Этот мощный ветер заставил слой земли в усадьбе разлететься. Затем они увидели, что Линь Чжэньтянь был также оттеснен. Его ноги прочертили линию на земле, после чего он смог остановиться. «Ты достиг начальной стадии Юаньден». Остановившись, Линь Чжэньтянь поднял голову и недоверчиво посмотрел на Линь Дуна. Неожиданно оказалось, что тот не был оттеснен даже на полшага. Ранее, Линь Дун использовал только Юань силу, чтобы сделать свой ход, однако у него еще оставалась ментальная энергия. То же самое движение, при тех же обстоятельствах, но Линь Чжэньтянь был отброшен назад. Это может означать только одно – Линь Дун достиг начальной стадии Юань Дэн. Такой результат заставил Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных невольно глотать воздух. Когда Линь Дун покинул город Цинъян, он был на средней стадии небесного Юань. Однако, менее чем за 2 месяца, он смог достичь начальной стадии Юань Дэн. Это был чудовищный прогресс. Теперь они поняли, почему Линь Дун был так уверен. Так как он достиг начальной стадии Юань Дэн и обладал ментальной энергией, сравнимой с мастерами символов 2 и краткой печати, Линь Дун мог сражаться против Вэй Туна на продвинутой стадии Юань Дэн. У меня был прорыв несколько дней назад. Смотря на потрясенные взгляды, Линь Дун мягко улыбнулся. Он знал, что если не покажет, что может сражаться против Вэй Туна, Линь Чжэньтянь и остальные не допустят его участия в смертельном поединке. Великолепно, великолепно. Волнение было на пожилом лице Линь Чжэньтяня. Шок и неверие во взгляде превратились в восторг, и переполнявшие его эмоции заставили его невольно крикнуть. Достичь стадии Юань Дэн в таком возрасте, не говоря о городе Янь, даже во всей Великой Империи Янь, были лишь несколько примеров. На самом деле, даже известному Линь Лантяню удалось достичь стадии Юань Дэн только в 20 лет. Поэтому, Линь Дун превзошел его на 2 года. Линь Ся, Линь Кэнь и остальные были очень рады. Последние 2 месяца секта кровавой ткани постоянно давила на них. Даже если Линь Дун смог выиграть 2 месяца, они все еще не могли придумать, как противостоять секте кровавой ткани. Поэтому, они были готовы сражаться насмерть во время этой поездки в город Янь. Однако, перед этим, они хотели обеспечить безопасность Линь Дуна. Радуясь довольно долгое время, Линь Чжэньтянь постепенно успокоился. Немного печально, он смотрел на Линь Дуна, но затем торжественное выражение появилось на его лице. «Сейчас, твоя сила значительно выросла. Однако, битва с Вэй Туном, это не прогулка по парку. Ты не должен быть небрежным. Так как ты согласился на смертельный поединок, мы будем сопровождать тебя. Если ты выиграешь, это будет великолепно. Однако, если ты проиграешь, то ценой своей жизни я заставлю секту кровавой ткани заплатить. В смертельном поединке только один может выжить. Если Линь Дун проиграет, то, учитывая характер Вэй Туна, он, безусловно, не отпустит его. В это время, Линь Чжэньтянь и остальные, безусловно, будут сражаться с сектой кровавой ткани. Линь Дун мягко кивнул головой, увидев убийственное намерение в глазах Линь Чжэньтяня. Он знал, что если проиграет, Линь Чжэньтянь и остальные не намерены покидать город Янь живыми. Поэтому, ему оставалось только победить. Он не может проиграть. Вэй Тун, твоя никчемная жизнь принадлежит мне. В следующие 4 дня, Линь Чжэньтянь и остальные оставались в городе Янь. Они привели с собой несколько элитных человек из семьи Линь. Верные своему слову, если Линь Дун проиграет, они все будут сражаться с сектой кровавой ткани до последнего вздоха. С возможностями секты кровавой ткани, они догадывались, что Линь Чжэньтянь привел с собой значительную силу. Однако, они не принимали никаких мер. Для Вэй Туна, семья Линь была как рыба на разделочной доске. После того, как он покончит с Линь Дуном, семья Линь больше не будет представлять для него угрозы. В то же время, все их жизни будут принадлежать ему. Пока обе фракции обдумывали будущее, 4 дня незаметно прошли. Когда наступил рассвет 4-го дня, в городе Янь стало тесно. Было множество любопытных лиц, которые бросились в дуэльной арене. Похоже, рекламные усилия банды Кровавого Волка окупились, так как многие люди были в предвкушении от этого смертельного поединка. Большинство стремилось выяснить, был ли этот юноша дураком и высокомерным паршивцем, или элитой, которая может сражаться с довольно известным Вэй Туном. В то время, как атмосфера снаружи начала нагреваться, двери поместья семьи Линь распахнулись. Линь Дун медленно вышел и, подняв голову, посмотрел на темный солнечный свет. Между тем, холодная улыбка сформировалась на его лице. «Пошли!» Опустив голову, Линь Дун увидел, что Линь Чжэньтянь и остальные уже ждали его. Недолго думая, он махнул рукой и вышел из поместья. Позади него, Линь Чжэньтянь и остальные также махнули рукой, приказывая другим элитным членам семьи Линь следовать за ними. Со спины, фигура Линь Дуна выглядела учтиво, однако холодная аура исходила от него. Если они победят, их семья Линь сможет утвердиться в городе Янь. Однако, если они проиграют, они станут еще одной вехой в кровавой репутации секты кровавой ткани. Поэтому, поражение было неприемлемо. На этот раз, он должен забрать жизнь Вэй Туна. Глава 125. Смертельный поединок. Дуэльная арена была расположена к северу от центра города, и считалось одним из популярных мест города Янь. Были тонны людей в городе Янь, и количество фракций было сложно сосчитать. Бои были обычным явлением, а также головной болью для администрации города. Поэтому, для разрешения споров, была создана дуэльная арена. Там никто ничего не скажет, потому что, даже убийство не было против правил. Несмотря на то, что этот шаг не принес мир в город Янь, он был эффективным. Кроме того, арена постоянно развивалась, и стала довольно популярным местом в городе Янь, потому что, многие могли урегулировать споры здесь. Когда Линь Дун и остальные прибыли к месту, они остолбенели, смотря на эту массивную инфраструктуру, которая была, по крайней мере, в 10 раз больше, чем чудовищная арена города Циньян. Через некоторое время, они пришли в себя. Город Янь действительно был невероятным. Дуэльная арена была большим круглым зданием, с многочисленными входами и выходами. Однако, Линь Дун и остальные по-прежнему видели очереди. Толпы людей здесь были определенно больше, чем во время охоты города Циньян. «Хе-хе, братишка Линь Дун, вы пришли довольно рано». Когда Линь Дун и остальные собирались войти в дуэльную арену, приятный голос прозвучал позади. Обернувшись, они заметили большую группу людей, приближающихся к ним. Во главе были Сявань Цзинь и Сюань Су. В то же время, позади них, Линь Дун увидел человека, которого не видел долгое время, великого мастера Яня. «Приветствую главу Ся и мастера Яня». Увидев, что даже Сявань Цзинь лично пришел, Линь Дун был удивлен, и сразу же, сцепив руки, он поприветствовал их. Стоящие рядом Линь Чжэньтянь и остальные, видимо, слышали о репутации этого человека, поэтому они быстро сцепили руки и также поприветствовали. «Мой юный друг Линь Дун, ты теперь офицер ассоциации Тысячи Золотых. Естественно, я буду присутствовать на этом захватывающем шоу. Даже если я не могу вмешаться, если кто-то попытается вызвать неприятности, то моя ассоциация Тысячи Золотых безусловно не согласится с этим», — с улыбкой сказал Сявань Цзинь. Пока он говорил, глаза Сявань Цзиня пробежались по телу Линь Дуна. Когда он почувствовал волны юань силы из тела Линь Дуна, его веки невольно дрогнули. Похоже, Сюань Су была права, Линь Дун действительно достиг стадии юань дэн. Сявань Цзинь моргнул, и восхищение возникло в его сердце. Достичь стадии юань дэн в таком юном возрасте. Хотя он видел бесчисленное количество людей, он все еще был поражен талантом Линь Дуна. Сразу же, улыбка на его лице стала мягче. Похоже, он сделал правильные инвестиции в этот раз. Так как он знал, что его решение было правильным, он будет всячески поддерживать Линь Дуна. В конце концов, кто знает, может этот парень на самом деле достигнет 3 стадий создания, по которым он сам давно тоскует, это будет еще более высокий уровень. В это время, независимо от того, насколько велики будут инвестиции, это будет того стоить. Линь Дун улыбнулся и представил Линь Чжэньтяня и остальных. «Дедушка, отец, это глава Ся из ассоциации Тысячи Золотых, а это, великий мастер Янь, он мастер символов 4 и краткой печати. Кроме того, это он познакомил меня с ментальной энергией». «Ха-ха, дерзкий мальчишка, не будь таким скромным», — с улыбкой сказал мастер Янь. Несмотря на то, что он дал Линь Дуну первые 3 части главы духовного движения, этого было достаточно, чтобы помочь ему стать мастером символов 1 и краткой печати. Что касается остальных достижений, Динь Дун заработал их сам. Услышав имена этих 2 легендарных фигур города Янь, Линь Чжэньтянь и остальные были шокированы. Они не ожидали, что за 2 месяца, проведенных в городе Янь, Линь Дун сможет установить связь с этими известными фигурами. Этот мальчишка действительно нечто. Линь Чжэньтянь и Линь Ся обменялись взглядами. В них содержались гордость и смирение. В конце концов, Линь Дун полностью превзошел их. «Время почти пришло, давайте отправляться», — красиво улыбнувшись, предложила Сюань Су. Услышав ее слова, Линь Дун, Сявань Цзинь и остальные закивали головами. Затем, следуя за Сюань Су, они отправились не к перегруженным входам, а к специальному входу. Как одна из 3 сильнейших фракций города Янь, ассоциация Тысячи Золотых пользовалась некоторыми привилегиями. После нескольких минут ходьбы по просторному туннелю, они, наконец, вышли. Под лучами солнца, многочисленный гул раздался в их ушах. Фух, смотря на огромную дуэльную арену, Линь Дун невольно выдохнул. Место, куда Линь Дун и остальные прибыли, имело хороший обзор. Сейчас, там уже было несколько человек. Исходя из их внешнего вида, они были необычными людьми. По-видимому, Эта область зарезервирована для престижных и влиятельных людей города Янь. Ассоциация Тысячи Золотых была одной из трех крупнейших фракций. Кроме того, когда Сяван Цзинь и мастер Янь лично появились, многие люди поспешили поприветствовать их. В то время как Сяван Цзинь улыбался и общался с ними, мастер Янь был немногословен. Однако, никто не смел пренебрегать им из-за такого отношения. Есть несколько арен на этой дуэльной арене. Однако арена, на которой ты будешь сражаться с Вэй Туном, самая заполненная. Когда Линь Дун разглядывал арену, Сюань Су с улыбкой объяснила. Линь Дун взглянул на многочисленную аудиторию, после чего, с горькой улыбкой кивнул. Благодаря банде Кровавого Волка, этот изначально частный смертельный поединок стал широко известным событием. Глава Ся, вы пришли довольно рано. Знакомый смех вдруг раздался позади. Услышав этот смех, Линь Дун нахмурился и повернул голову. Как и следовало ожидать, он обнаружил большую группу. Во главе был лидер банды Кровавого Волка, Юэ Шань. В то же время, рядом с ним, Линь Дун увидел знакомую фигуру. Это был лидер секты Кровавой Ткани, Вэй Тун. Когда Линь Дун увидел Вэй Туна, тот также заметил его. Сразу же насмешка появилась на лице Вэй Туна, и он провел рукой по горлу. Его намерения были ясны, он собирался убить Линь Дуна сегодня. Линь Дун холодно смотрел на него. Два месяца назад, тот был очень тяжелым противником. Теперь, он уже не казался таким опасным. К сожалению, Вэй Тун думал, что был ведущим актером сегодня, и был не в состоянии понять, что чаша весов уже наклонена не в его сторону. Сегодняшний смертельный поединок будет интересным. Похоже, прольется кровь. Юэ Шань стал перед Линь Дуном и усмехнулся. Однако улыбка на его лице была холодной. «Я не ожидал, что ты на самом деле убил Гуина из секты Кровавой Ткани. В конце концов, они считаются подручными моей банды Кровавого Волка». «Юэ Шань, Гуин вмешался в чужие дела. Он получил по заслугам», — небрежно ответил Сяван Цзинь. «Нужно погашать долги. Ваши слова не имеют для меня смысла. Результат должен быть урегулирован на сегодняшнем смертельном поединке», — издевался Юэ Шань и похлопал Линь Дуна по плечу. «Молодой человек, я надеюсь, что вы сегодня выживете. Я, Юэ Шань, люблю талантливых людей. Если вы заинтересованы, то можете прийти к моей банде Кровавого Волка». После этих слов Юэ Шань улыбнулся. Недолго думая, он пошел к смотровой площадке. «Отродье, на этот раз тебе некуда бежать». Вэй Тун смотрел острым взглядом на Линь Дуна, и уголки его рта скривились в отвратительной улыбке. Линь Дун бросил взгляд на Вэй Туна, после чего отвернулся. Его пренебрежение заставило Вэй Туна кипеть от ярости. «Можешь быть высокомерным сейчас, скоро я заставлю тебя молить о пощаде». Заскрежетав зубами, глумился Вэй Тун, после чего он развернулся и пошел за Юэ Шанем. Линь Дун смотрел в спины Юэ Шаня и остальных, и ледяной свет мелькнул в его глазах. Несмотря на то, что Юэ Шань был похож на дикого зверя, он был расчетливым и мстительным человеком. Для такого человека, если кто-то немного обидел его, он будет рассматриваться как бельмо на глазу. Очевидно, он планирует, что Вэй Тун убьет Линь Дуна, чтобы успокоить свой гнев. Однако, планам Юэ Шаня не суждено свершиться. «Помни об осторожности», — серьезно сказала Сюань Су. «Хотя Линь Дун и достиг стадии Юань Дэн, если он совершит ошибку, то погибнет от рук Вэй Туна. В конце концов, Вэй Тун на продвинутой стадии Юань Дэн». Линь Дун слегка улыбнулся и кивнул головой. «Лев будет использовать всю силу, даже при охоте на зайца, не говоря уже о злой собаке, как Вэй Тун. Это смертельный поединок определит судьбу всей семьи Линь. Если он проиграет, вся семья будет обречена. Поэтому, независимо ни от чего, он должен победить». Вскоре после того, как банда Кровавого Волка и секта Кровавой Ткани прибыли, солнце достигло высшей точки. В то же время, атмосфера на дуэльной арене стала еще горячее. На дуэльной арене были профессиональные судья. Поэтому, когда наступил полдень, появилась фигура на просторной арене. В смертельном поединке обе стороны ставят на кон жизнь. Исход поединка определяется судьбой, поэтому никто не должен жаловаться. Когда судья вышел, он выкрикнул обычные правила, после чего посмотрел на Линь Дуна и остальных, и крикнул басом. «Этот смертельный поединок между Вэй Туном из секты Кровавой Ткани и Линь Дуном из семьи Линь. Пусть оба человека выйдут на арену». Бум! Вэй Тун сразу вылетел на арену, как орел. Его глаза были кровожадными, а на лице было отвратительное и порочное выражение, после чего он насмешливо сказал: «Отродье из семьи Линь, тащи свою задницу сюда. Сегодня секта Кровавой Ткани погасит долг кровью». Линь Дун, который находился на смотровой площадке, оттолкнулся и твердо приземлился на арену. Решительность была в его взгляде, а слова, произнесенные равнодушным голосом, заставили Вейту напылать от ярости. Мусор действительно извергает много мусора. Глава 126. Сражение с Вейтуном. Какой острый язык у маленького отродья. Когда я выбью все твои зубы, я также отрежу язык. Небрежный тон Линь-Дуна заставил Вейтуна кипеть от ярости. Несмотря ни на что, он был довольно могущественным человеком в городе Янь. Он не ожидал, что будет оскорблен Линь-Дуном перед такой большой толпой. Поэтому Вейтун, который был очень мелочной личностью, ненавидел до такой степени, что не мог дождаться, чтобы разорвать Линь-Дуна на клочья. «Хватит нести чушь, мы все решим, когда обменяемся ударами», — холодно усмехнулся Линь-Дун. Бум! Вэйтун угрожающе посмотрел на Линь-Дуна. Внезапно он топнул ногой, и мощная юань сила немедленно хлынула из его тела, в результате чего его одежда начала развиваться, и гнетущая аура наполняла воздух. Тот факт, что он мог создать такую мощную фракцию в городе Янь, указывал, что он не был дураком. За все эти годы он прошел через бесчисленные кровавые бои, и навыки, которые он постоянно оттачивал, до сих пор сохранили ему жизнь. Таким образом, этот противник превзошел всех, с кем сталкивался Линь-Дун. Вэйтун имел намного больше боевого опыта, чем Линь-Дун. Кроме этого, его методы были очень жестокими и подлыми. Поэтому, если Линь-Дун допустит оплошность, он, в конечном счете, умрет. Таким образом, Линь-Дун был серьезен. Несмотря на то, что Вэйтун был разъярен Линь-Дуном, когда он вошел в боевой режим, ярость в его глазах быстро рассеялась. На ее место пришел холодный и расчетливый блеск, как у кровожадного волка, жаждущего проглотить своего врага. Видя преображение Вэйтуна, Линь-Дун слегка сузил глаза. Он понял, что Вэйтун стал лидером секты кровавой ткани благодаря своим сильным сторонам. Этот человек должен быть грозным противником. Бах! Когда эта мысль промелькнула у Линь-Дуна, Вэйтун уже начал атаку. Его фигура была быстрой, как молния, и, неся пугающую ауру, быстро появилась перед Линь-Дуном. Правый кулак Вэйтуна был сжат, обычный удар был направлен в грудь Линь-Дуна. Удар Вэйтуна казался простым, однако, его кулак был покрыт чистой юаньган энергией, и содержал разрушительную силу. Хэмэмэмэмэм. Воздух, окружающий кулак, сильно разлетался, и гулкий звук раздавался эхом. Почувствовав грозную атаку Вэйтуна, Линь-Дун слегка опешил. Продвинутая стадия юаньдэн была действительно несравнима с начальной стадией. Сила и интенсивность чистой юаньган энергии, содержащейся в этой атаке, была в несколько раз сильнее, чем у Линь-Чжэньтяня. С точки зрения юань-силы, Линь-Дун не был соперником Вэйтуну. Однако он бы не настолько глуп, чтобы встречаться с ним лицом к лицу. Сразу же, он начал отступать, и волны ментальной энергии стремительно хлынули из его дворца Нивань, формируя невидимый барьер. Бах! Столкнувшись с барьером Линь-Дуна, презрение промелькнуло в глазах Вэйтуна. С толчком кулака, тяжелый удар пришелся по этому барьеру, и грозная чистая юаньган энергия рванула вперед, как извержение вулкана. Треск! Столкнувшись с грозным нападением, барьер ментальной энергии не продержался долго и был разбит на куски. Не давая Линь-Дуну передохнуть, Вэйтун продолжил атаки. Под крайне агрессивным нападением Вэйтуна, Линь-Дун поспешно отступил. В то же время, слои барьеров, которые Линь-Дун едва смог сформировать, разрушались в ужасающем темпе. Когда они смотрели на это преследование, разочарованное шипение раздалось на трибунах. Многие люди были расстроены. Они первоначально считали, что раз этот сопляк согласился на смертельный поединок с Вэйтуном, он должен быть способным. Однако, сейчас он мог только бежать. Что касается этих взглядов, Линь-Дун не обращал внимания. Его глаза пристально следили за Вэйтуном. Несмотря на серьезное выражение на лице, в глазах Линь-Дуна не было паники. Поспешно отступив, Линь-Дун резко остановился. Обернувшись, он увидел пустое пространство позади. В это пространстве он мог обнаружить знакомую вибрацию ментальной энергии. Хе-хе, сопляк. После того, как начинается смертельный поединок, активируется экран ментальной энергии. Ты можешь лишь мечтать о том, чтобы использовать свои летные трюки. Кулак смертельного уничтожения. Пока Линь-Дун был растерян, Вэйтун снова атаковал. Видя, что Линь-Дуну некуда отступать, он злобно усмехнулся. Сразу, мощная чистая юаньган энергия окутала его кулаки, движущиеся к Линь-Дуну. Когда волна кулаков приближалась, Линь Дун мог видеть, что каждая часть его тела была мишенью этой яростной атаки. Он чувствовал трепет в своем сердце. Такое ощущение, будто яростная змея прячется в кустах, чтобы нанести смертельный удар. Линь Дун сделал глубокий вздох, смотря на приближающуюся волну. Его ментальная энергия стала быстро распространяться. Он знал, что в этой волне кулаков было скрыто реальное убийственное движение Вэй Туна. Волну кулаков приближались очень быстро. В мгновение ока, многочисленные мощные атаки собирались достичь тела Линь Дуна. Нашел. Когда тело Линь Дуна было почти атаковано, его глаза широко раскрылись. Не обращая внимания на волну кулаков, он выпрямил два пальца, которые разрезали волну кулаков, и яростно атаковали то, что скрывалось за этой волной. Кулак, который был реальным смертельным ударом. Бах! Мгновенно, пальцы Линь Дуна столкнулись с этим кулаком, иллюзорные удары, которые его окружали, рассеялись. Мощная юань сила вырвалась вперед, как ураган. ГМ. Вэй Тун был шокирован тем, что Линь Дун смог обнаружить смертельные движения. Сразу же, фыркнув, мощная сила начала выходить из его костей, и яростно врезалась в пальцы Линь Дуна. Похоже, он планировал сломать Линь Дуну пальцы. Хотя Вэй Тун был хитер, Линь Дун также не был дураком. Благодаря восприятию ментальной энергии, он мог почувствовать потоки энергии, которые использовал Вэй Тун. Немедленно, его пальцы сформировались в когти, и чистая юаньган энергия стала похожа на иглы, когда собиралась под рукой Линь Дуна, ударяя по тыльной части ладони Вэй Туна. ТССС. Как острое лезвие, чистая юаньган энергия ударила по ладони Вэй Туна. 5 следов крови сразу же появились. Ублюдок. Увидев, что Линь Дун избежал атаки, горячий гнев пылал в сердце Вэй Туна. Однако он все еще был личностью, закаленной в боях. Когда следы крови появились на его руке, он сдвинулся в сторону и попытался использовать плечо, чтобы сильно оттолкнуть Линь Дуна. Бах! Сильное эхо пронеслось по арене, когда тело Линь Дуна отлетело. В это же время вспышки появились из рукавов Линь Дуна и быстро рванули в сторону глаз, горла, сердца, дантяни и других жизненно важных органов Вэй Туна. Первоначально Вэй Тун планировал использовать этот момент и нанести смертельный удар Линь Дуну. Тем не менее, он был пойман врасплох этой внезапной контратакой. Используя обе руки и ноги, он едва смог избежать атаки Линь Дуна. Однако, неглубокая линия крови появилась на его лице. После обмена ударами, хотя казалось, что Вэй Тун доминировал, он первым получил ранение. Смотря на рваную одежду Вэй Туна и 5 кровавых царапин на руке, насмешки в толпе быстро исчезли. Сейчас, любой мог сказать, что ужасающие атаки Вэй Туна не пересилили молодого человека. Кроме того, после этого короткого, но интенсивного боя, каждый в толпе должен был признать, что этот смертельный поединок был очень интересным. Под пристальными взглядами толпы, Линь Дун, который отлетел от атаки Вэй Туна, вдруг стабилизировал свое тело в воздухе, и многочисленные черные тени собрались у его ног. Линь Дун холодно посмотрел на Вэй Туна, после чего перевел взгляд на свою грудь. Одежда в этой области была полностью уничтожена. Более того, он слегка чувствовал ноющие ощущения в этой области. Удар практика продвинутой стадии Юань Дэн был действительно невероятным. Однако, после их обмена, Линь Дун постепенно понял силу Вэй Туна. Похоже, практик продвинутой стадии Юань Дэн был не таким сложным противником. Фух, ноги Линь Дуна стояли на шрапнелях, и он плавал в воздухе. Посмотрев на отвратительного и кровожадного Вэй Туна, который пристально смотрел на него, Линь Дун медленно выдохнул. Так как он понял истинную силу противника, пришло время сделать свой ход. Внутри его дворца Нивань, 2 духовных символа судьбы стали активно вибрировать, и потоки мощной ментальной энергии хлынули, и начали материализовываться перед Линь Дуном. Такая мощная ментальная энергия. В то время как Линь Дун управлял своей ментальной энергией, мастер Янь, который сидел на трибуне, был поражен, смотря недоверчивым взглядом на эту фигуру. Сила ментальной энергии полностью превышала обычного мастера символов 2 и краткой печати. На самом деле, она могла соперничать с мастером символов 3 и краткой печати. У Линь Дуна не было времени обращать внимание на удивленные взгляды. Тратя всю свою силу, чтобы контролировать ментальную энергию, он, наконец, смог сформировать ее в спираль ментальной энергии. Когда взрывная ментальная энергия сформировалась, выражение лица Вэй Туна стало уродливым. Он понял, что ментальная энергия Линь Дуна в несколько раз сильнее, чем 2 месяца назад. Кроме того, Эта спиральная ментальная энергия заставляла его чувствовать угрозу. Вэй Тун поднял голову и смотрел холодным взглядом на Линь Дуна. В то же время, мощная чистая юаньган энергия извергалась из его тела, распространяя чрезвычайно грозную ауру. «Сопляк, у тебя нет квалификаций, чтобы сражаться против меня». Поскольку каждая капля юань силы взорвалась в его теле, лицо Вэй Туна стало более зловещим. Глава 127. Ожесточенный бой. Линь Дун проигнорировал крик Вэй Туна. Его внимание было полностью сосредоточено на контроле ментальной энергии. Пронзающая спираль перед ним становилась все более интенсивной. Хаймэмэм, хаймэмэм. Пронзающая спираль была как ураган. Когда она быстро начала вращаться, вибрирующий воздух стал издавать пронзительный звук. Вэй Тун с серьезным выражением на лице смотрел на Линь Дуна. В то же время, яростная юань сила обернулась вокруг его тела. Сейчас, Вэй Тун использовал полную силу продвинутой стадии юань дэн. Вэй Тун мог ощутить силу атаки Линь Дуна. Поэтому, он не сдерживался, его кулаки медленно разошлись, и ужасающая чистая юаньган энергия стремительно собиралась на его руках. В мгновение ока, оба кулака начали ярко светиться, и чрезвычайно свирепые волны начали распространяться. Кулак тысячи расколов. Очевидно, многие люди на смотровой площадке знали Вэй Туна довольно хорошо. Когда они увидели его действия, они ахнули и удивленно посмотрели на Линь Дуна. Они не ожидали, что тот на самом деле заставит Вэй Туна сделать этот шаг. Линь Чжэньтянь и остальные нахмурились, и беспокойство появилось на их лицах. Несмотря на то, что они не в полной мере понимали, насколько силен этот так называемый кулак тысячи расколов, они могли ощутить ужасающую мощь, которая собралась на кулаках Вэй Туна. Хотя кулак тысячи расколов только 4 го уровня, он считается чрезвычайно сильным и свирепым завершающим движением. Этот шаг однажды убил 3 практиков стадии Юань Дэн, объяснила Сюань Су с серьезным выражением на лице. Услышав эти слова, уже обеспокоенный Линь Чжэньтянь и остальные почувствовали, как ёкнуло сердце, и они плотно сжали кулаки. «Умри, сопляк!» Под встревоженными криками из толпы, кулаки Вэй Туна становились все ярче. Волны юань силы были такими свирепыми, что заставляли сердце трепетать, и когда юань сила достигла своего пика, он зловеще рассмеялся и произвел безжалостное рубящее движение. Бум! Когда кулаки Вэй Туна направились вниз, как топор, яркий жар преобразовался в пылающую тень, которая была несколько футов, и рванула вперед. Пылающая тень содержала большое количество чистой юаньган энергии. Она, казалось, удлинялась и укорачивалась во время полета, и была похожа на огромное лезвие, такое страшное, что пробирал озноб. Пронзающая спираль. Когда пылающая тень вырвалась из рук Вэй Туна, взгляд Линь Дуна был холодным, и он вытянул палец вперед. Пронзающая спираль, которую он завершил, начала бешено вращаться. Как торнадо, она грохотала в воздухе, несясь в пылающей тени. На смотровой площадке бесчисленные взгляды были направлены на яростные атаки обеих сторон. Это было столкновение между ментальной энергией и юань-силой. Скорость обоих атак была поразительно быстрой, многие в толпе могли различить лишь вспышку света, пока свирепые атаки не столкнулись, как метеоры. Бах! Громкий звук раздался на дуэльной арене. Неподатливая юань-сила и взрывная ментальная энергия столкнулись, создавая взрыв в форме кольца. Даже невидимую ментальную энергию, которая окутывала дуэльную арену, так тряхнула, что можно было увидеть рябь на ней. Бесчисленные взгляды смотрели на столкновение, создавшее чрезвычайно сильный шторм и яркий свет. В этом свете ментальная энергия и чистая юаньган энергия были хорошо различимы. Обе эти силы разъедали друг друга, словно пытаясь поглотить. При столкновении пронзающая спираль не достигла большого эффекта и была немного отодвинута натиском чистой юаньган энергии в сторону Линь Дуна. Казалось, что ментальная энергия Линь Дуна не может многого добиться. На смотровой площадке Линь Чжэньтянь и остальные поменялись в лице. Может быть, ментальная энергия, которой Линь Дун всегда гордился, не может противостоять Вэй Туну. Ментальная энергия изначально уступает мощи чистой юаньган энергии. Такая сцена неудивительна, но мы должны подождать, чтобы узнать результат. Мастер Янь небрежно сказал и улыбнулся. Услышав слова этой влиятельной фигуры, Линь Чжэньтянь и остальные немного успокоились. Пока они разговаривали, пронзающая спираль Линь Дуна понемногу оттеснялась. Однако, Линь Дун не отступал и в очередной раз ткнул пальцем вперед, с серьезным выражением на лице. И в этот же момент, первоначально отступающая пронзающая спираль мгновенно остановилась, а затем, ужасающая сила, которая была скрыта, взорвалась. Бум! Невидимая рябь пронеслась по воздуху, и к удивлению толпы, взрывная ментальная энергия, которая казалась ослабшей, неожиданно произвела очень сильную контратаку. В мгновение ока, треть пылающей тени Вейтуна рассеялась, после чего удар на безумной скорости полетел к нему, увидев, что кулак тысячи расколов не только не добился результата, но и Линь Дун смог контратаковать, выражение лица Вейтуна резко изменилось, и согнув колени, он быстро отступил. Вжух! Под управлением Линь Дуна, пронзающая спираль несла часть чистой юаньган энергии Вейтуна, и преследовала того по арене. Бум! Вейтуну удалось увернуться несколько раз, но он заметил, что ментальная энергия Линь Дуна продолжает преследовать его. Сразу же его лицо потемнело, и, уставившись ледяным взглядом на ментальную энергию, он закричал. Бах! Внезапно пронзающая спираль взорвалась. Возникшая сила рассеяла этот удар. «Ты на самом деле думал, что можешь использовать мою атаку против меня?» — насмехался Вейтун, смотря на развеянную взрывом пронзающую спираль. Вжух-вжух. Однако, прежде чем его голос затих, 10 игл вылетели из пронзающей спирали и стремительно понеслись к Вейтуну. Материализованные духовные иглы. Это внезапное нападение заставило ухмылку Вейтуна застыть. Когда иглы почти достигли его тела, он понял, что это на самом деле материализованные духовные иглы Гуина. Однако, они были намного сильнее, чем у того. «Я попал в ловушку». Сейчас Вейтун был не в состоянии принять защитные меры. Мысли быстро вращались в его голове, и он понял, что мощная пронзающая спираль была не убийственным движением Линь Дуна. Истинная смертельная атака – это материализованные духовные иглы, которые были скрыты в пронзающей спирали. Превосходно! На смотровой площадке глаза мастера Яня сияли, и он невольно вскрикнул. Другие, возможно, не могли заметить это, но он знал, чтобы в совершенстве скрыть материализованные духовные иглы внутри пронзающей спирали, нужны различные виды контроля, поэтому можно это считать оригинально созданной пронзающей спиралью. Плюс ко всему, это было сделано подростком, которому нет и 20 лет. Чи-чи. Атака иглами была крайне неожиданной, и Вейтун не ожидал, что его взрыв потревожит осиное гнездо. Он смог использовать лишь небольшое количество юань силы, чтобы покрыть тело, когда почувствовал, как иглы пронзают его тело. Эта наспех построенная защита не смогла добиться многого, и когда иглы вошли в его тело, Вейтун почувствовал страшную головную боль. Это означало, он подвергся нападению ментальной энергии. Агрх! Вейтун обхватил голову и пятился назад. Хотя атака ментальной энергии не была такой прямой, как юань сила, она была в состоянии уничтожить разум, и как только сознание человек будет рассеяно, он будет сродни ходячему трупу. Такой результат был страшнее смерти. Линь Дун смотрел равнодушным взглядом на кричащего Вейтуна. Несмотря на то, что Линь Дун смог застать противника врасплох, материализованные духовные иглы были обычным духовным искусством. Поэтому, этого было недостаточно, чтобы уничтожить практика продвинутой стадии Юань Дэн. Столкнувшись с таким противником, Линь Дун собирался его убить. Если он не умрет, секта кровавой ткани будет постоянно вызывать проблемы у семьи Линь, поэтому этот враг должен быть уничтожен. Когда его мысли дошли до этой точки, холодный свет промелькнул в глазах Линь Дуна. Его тело рвануло вниз, и он начал формировать серию ручных печатей, собирая чистую юаньган энергию на ладонях с пугающей скоростью. Невероятно мощные волны начали распространяться. «Мелкое отродье, я убью тебя!» Вейтун почувствовал движение Линь Дуна и, не обращая внимания на головную боль, зарычал. Вся его юань сила была собрана в правой ноге. В мгновение он рванул вперед, направляя сильный удар в голову Линь Дуна. Столкнувшись с его атакой, Линь Дун продолжал формировать печати. Когда третий слой был закончен, скорость уменьшилась, но он продолжал формировать печати. Он на самом деле собирался использовать четвертый слой печати удивительных врат для последнего столкновения с Вейтуном. Хуа-хуа. Когда печать изменилась, энергичная юань сила собралась в центре ладони Линь Дуна и превратилась в золотой отпечаток ладони, который испускал волны, заставляющие сердце трепетать. Когда печать была сформирована, гнев возник на лице Линь Дуна, и он сильным рывком направил ладонь к правой ноге Вейтуна. Бум! Смотря на финальное столкновение, многие люди на смотровой площадке встали. Они понимали, что сейчас определится победитель. Тем не менее, они не знали, кто это будет. Глава 128. Убить. Мощная юань-сила разнеслась по арене, как волна. Трещина в несколько дюймов появилась на твердом полу арены, и осколки камней разлетелись в стороны, врезавшись в защитный экран, в результате чего рябь пошла по нему. Смотря на это яростное столкновение, многие зрители повставали со своим мест и пристально глядели на арену. В это же время Линь Чжэньтянь, Сюань Су и остальные напряглись. Хотя они знали, что Линь Дун очень талантлив, он еще не достиг пика своего потенциала. Сейчас, столкнувшись с Вэй Туном, развитие которого на уровень его превосходит, Линь Дун был в опасной ситуации. Глава банды Кровавого Волка, Юэ Шань, сидел на своем месте и, слегка сузив глаза, смотрел на арену. Хотя он казался спокойным, его обычно откинувшееся тело сейчас было наклонено вперед. Потенциал, проявленный Линь Дуном, сильно его поразил. Убийственное намерение появилось в его сердце. Он вспомнил, что месяц назад сила Линь Дуна еще не достигала такого страшного уровня. Вот почему он приказал Вэй Туну убить Линь Дуна, когда услышал о смертельном поединке. Хотя Линь Дун был опытным, он не мог сравниться с Вэй Туном на продвинутой стадии Юань Дэн. В конце концов, последний не был новичком. Однако, когда Линь Дун и Вэй Тун сошлись в напряженном поединке, эта мысль начала рассеиваться у Юэ Шэня. Это потому, что Линь Дун не потерпел страшное поражение, которого он ожидал. Вместо этого, благодаря своему уму и мощной ментальной энергии, ему удалось поставить Вэй Туна в такое сложное положение. В таком молодом возрасте, Линь Дун уже был способен довести Вэй Туна, который убил бесчисленное количество людей, до такого состояния. Насколько мощным Линь Дун станет в будущем, Юэ Шань смог стать лидером одной из трех крупнейших фракций города Янь. Поэтому, он был необычным человеком. Несмотря на то, что он был похож на зверя, он был хитрой и мстительной личностью, которая всегда отплатит тем, кто его обидел. Сейчас, его отношения с Линь Дуном были напряженными, и Юэ Шань не верил, что тот легко его простит. Поэтому, так как он не мог восстановить эти отношения, он решил избавиться от этого шипа. Что касается этой проблемы, он решил использовать Вэй Туна, чтобы избавиться от мальчишки. Это был идеальный план. Однако, кажется, его идеальный план не выполнится так просто. БЗЗ. Под бесчисленными бдительным взглядами толпы, фигура вылетела из эпицентра. Кувыркнувшись несколько раз в воздухе, она приземлилась на землю. Острый, кинжалоподобный объект в его руку агрессивно ударился в землю, вызывая искры и пронзительный звук. Эта фигура пронеслась на десяток метров, оставляя черный след на земле. Когда фигура остановилась, толпа смогла ее разглядеть. Сразу же трибуны взорвались. Линь Дун, Линь Чжэньтянь, Сюань Су и остальные смотрели на потрепанную фигуру, которая была насильно выброшена, и их лица слегка изменились. Исходя из внешнего вида Линь Дуна, похоже, он не был победителем в прошлом обмене. Под изумленными взглядами толпы, Линь Дун медленно встал. Его рука, плотно обернутая разрушительными юань-шрапнелями, стала немного красной от трения. В то же время, его глаза пристально следили за областью, где постепенно оседала пыль. Легкий ветерок пронесся по арене, сдувая пыль. После этого, другая фигура появилась перед глазами толпы. Фигура стояла на одном колене, а его одежда была разодрана. Раны можно было увидеть по всему телу, особенно на правой ноге, которая постоянно истекала кровью. Вэй Тун, увидев фигуру, которая была более потрепанной, чем Линь Дун, окружающая толпа мгновенно глубоко вдохнула. А многие думали, что Линь Дун проиграл прошлый обмен, однако, исходя из внешнего вида, тот, кто проиграл, это был Вэй Тун. На смотровой площадке Юэ Шань встал. Когда он смотрел на арену, его лицо стало страшным. Он никак не ожидал, что Вэй Тун будет избит до такой степени Линь Дуном. Это ублюдок. Лицо Юэ Шэня дергалось, и голос был полон гнева. Однако, никто не знал, кого он имеет в виду. В отличие от ужасающего выражения Юэ Шэня, Линь Чжэньтянь и остальные вздохнули с облегчением и вытерли холодный пот со лба. Было ясно, как они сильно нервничали. БЗЗ, БЗЗ. Под бесчисленными изумленными взглядами Вэй Тун выплюнул кровь. В его взгляде также было неверие. Он не ожидал, что Линь Дун может использовать свою силу начальной стадии Юань Дэн, чтобы противостоять ему и победить. Это мелкое отродье. Острая боль в правой ноге заставила Вэй Туна понять, что кости в ней были разрушены. Стиснув зубы, он выругался. Затем, подняв голову, Он злобно посмотрел на Линь Дуна и поклялся, что заставит его и всю семью Линь заплатить цену кровью. В это время Линь Дун спокойно смотрел на него. Затем, сжимая шрапнели, он медленно пошел к Вэй Туну. Шаги Линь Дуна стали быстрее, и он бросился к Вэй Туну, который сейчас был тяжело ранен. В этот момент Вэй Тун почувствовал убийственное намерение, исходящее из Линь Дуна, и это вызвало озноб в его теле. Смотря на приближающегося Линь Дуна, конечности Вэй Туна похолодели, и ярость в его глазах превратилась в панике. Исходя из его состояния, если Линь Дуна захочет его убить, это будет вполне возможно. Я признаю поражение. В этот критический момент выражение лица Вэй Туна изменилось, и он закричал. Хотя признать поражение было позорно, до тех пор, пока он сможет сохранить жизнь, он сделает это. Кроме того, даже если это смертельный поединок, решение убить проигравшего остается за победителем. Поэтому Вэй Тун надеялся, что его признание поражения сможет сохранить ему жизнь. Однако, хотя его идея была хороша, она не достигла поставленной цели. В ответ на это признание поражения, шаги Линь Дуна замедлились лишь на мгновение, после чего стали еще быстрее, а убийственное намерение не уменьшилось, а увеличилось. Линь Дун уже давно собирался убить Вэй Туна. В конце концов, при обратном результате, Вэй Тун не колеблясь убил бы его. Поэтому, если бы Линь Дун решил проявить милосердие сейчас, он был бы глупцом. Таким образом, Вэй Тун не рассеял убийственное намерение Линь Дуна. В мгновение ока, его фигура достигла Вэй Туна. Действия Линь Дуна вызвали переполох в толпе, люди на трибунах были в шоке. Они не ожидали, что этот молодой человек будет таким решительным и непоколебимым. «Сопляк, как ты смеешь?» Юэ Шань также был поражен действиями Линь Дуна, стукнув ладонью по каменному стулу. Он закричал. Секта кровавой ткани считалась подчиненными банды кровавого волка. Если Линь Дун убьет Вэй Туна, секта кровавой ткани, скорее всего, расформируется. В то же время, банда кровавого волка потеряет значительную силу. Юэ Шань не хотел видеть такой сценарий. Конечно, Юэ Шань понял, что лишь слов недостаточно, чтобы остановить Линь Дуна. Поэтому, как только он крикнул, он попытался прыгнуть на арену, чтобы спасти Вэй Туна. Однако, в этот момент фигура появилась перед ним. С улыбкой на лице, Сяо Цзинь произнес: «Глава банды Юэ Шань, результат определяется судьбой. Таковы правила, которые нельзя нарушать. Сяо Цзинь, ты». Видя, что Сяо Цзинь лично вмешался, Юэ Шань был взбешен. Однако он не смел открыто противостоять, поэтому стоял как вкопанный. В это же время, Линь Дун появился перед Вэй Туном. «Мелкое отродье, меня не так просто убить». Почувствовав приближающуюся ауру смерти, лицо Вэй Туна стало зловещим. Его ладонь ударила по земле, и он оттолкнулся назад, а лицо стало очень красным, и капли крови начали выходить из пор. Увидев действия Вэй Туна, глаза Линь Дуна слегка сузились. Он почувствовал, что первоначально разрушенное тело окрепло. Похоже, он собирался использовать нечто похожее на искусство трансформации крови Цзянли. Линь Дун всегда был бдителен по отношению к таким навыкам, которые могли резко поднять силу. Поэтому он не собирался давать Вэй Туну возможность использовать его. Сразу же он ударил ногой в землю. С взмахом руки, разрушительные юань шрапнели, которые были покрыты чистой юаньган энергией, превратились в ослепительные вспышки и пронзили воздух с ужасающей скоростью, приближаясь к Вэй Туну. Резкий пронзительный звук заставил Вэй Туна запаниковать. Сразу же он собрал всю юань силу в своем теле и сформировал слой защиты. Как только барьер был поднят, ослепительный свет столкнулся с ним. Бус. При столкновении шрапнели начали очень быстро вращаться. Как сверло, они начали бешено проникать в барьер. Треск. Благодаря высокой скорости вращения, трещины начали появляться на барьере юань силы. Мгновенно, не давая Вэй Туну возможность укрепить барьер, шрапнели превратились в вспышку света, и под изумленными взглядами толпы, с силой пробили его, и яростно пронзили горло Вэй Туна, оставляя кровавый след. Вся арена погрузилась в тишину, под ошеломленными взглядами толпы, кровь хлынула из горла Вэй Тун. Затем, они посмотрели на молодого человека, и медленно выдохнули. Это было, как если бы они хотели выдохнуть шок в своем сердце. Этот бой был просто захватывающим, и конечный результат стал для многих неожиданностью. Никто не ожидал, что печально известный Вэй Тун на самом деле будет убит подростком, которому нет и 20 лет. Убийство практика на продвинутой стадии Юань Дэн в таком молодом возрасте. Среди молодого поколения города Янь никто не смог бы совершить такой подвиг. После этой битвы репутация семьи Линь и Линь-Дуна определенно воспарят в городе Янь. Глава 129. Конец шоу. Вэйтун был мертв. Видя, как его тело медленно упало на землю, все понимали, что лидер секты Кровавой Ткани встретил свой конец на дуэльной арене. Кроме того, он пал от рук подростка, которому не было и 20 лет. Нервы Линь-Дуна, наконец, расслабились. Сладость поднималась в его горле, но он быстро ее проглотил. Сила продвинутой стадии Юаньден несколько превзошла ожидания Линь-Дуна. Имея начальную стадию Юаньден и ментальную энергию, которая могла сравниться с мастером символов 3 и краткой печати, он первоначально думал, что справиться с Вэйтуном будет нетрудно. Однако, поединок получился захватывающим. Если продвинутая стадия Юаньден уже доставляет такие проблемы, насколько сильным будет практик на совершенной стадии? Линь-Дун поджал губы и сместил взгляд в сторону трибун. Там выражение лица Юэшеня было максимально уродливым, его кулаки были плотно сжаты, ясно показывая его гнев и убийственное намерение. Он не ожидал, что Линь-Дун так беспощадно и чисто нанесет смертельный удар. «Хорошо, хорошо». Глаза Юэшеня потемнели, когда он злобно смотрел на Линь-Дуна, выплевывая эти слова «с убийственным намерением». Юэшань взмахнул рукавом и отвернулся. Любой мог сказать, что лидер банды Кровавого Волка и довольно известный практик города Янь был крайне обижен тем, что Линь-Дун убил Вэйтуна. И когда фигура такого калибра обижена, ситуация, вероятно, превратится в реки крови. С этими мыслями некоторые фракции бросили на Линь-Дуна сочувствующие взгляды. В этот раз он сильно обидел банду Кровавого Волка. Однако, Линь-Дун продолжал сохранять спокойствие. Юэшань давно относился к Линь-Дуну, как к бельму на глазу, поэтому эти действия не были странными. Что же касается Вэйтуна, Линь-Дун должен был его убить, иначе это дикое животное приняло бы меры. А Линь-Дун не собирался нарываться на неприятности. Даже если ценой этого станет обида Юэшаня и банды Кровавого Волка, он все равно это сделает. В то время как Юэшань отвернулся и испускал убийственную ауру, судья появился на арене. Он на мгновение осмотрел раны Вэйтуна и с шокированным взглядом посмотрел на Линь-Дуна, мысленно говоря: «Какой безжалостный ребенок!» Финальный удар Линь-Дуна проделал отверстие, размером с кулак, в горле Вэйтуна. Никто не сможет спасти Вэйтуна от такой смертельной раны. Подтвердив смерть Вэйтуна, судья объявил: «В этом поединке победил Линь-Дун из семьи Линь». Это сражение на дуэльной арене стало самой популярной темой в городе Янь. Такой удивительный результат поднял репутацию семьи Линь и Линь-Дуна в городе Янь. Многие люди начали признавать эту семью из города Циньян. Через некоторое время, как многие и ожидали, секта Кровавой Ткани погрузилась в хаос из-за внутренней борьбы. Несмотря на то, что банда Кровавого Волка пыталась подавить эти ссоры, секта Кровавой Ткани развалилась. После того, как секта Кровавой Ткани рассеялась, их территории были разделены между другими фракциями. Банда Кровавого Волка была разъярена таким исходом, но они ничего не могли поделать. Однако, полагаясь на влияние, в качестве одной из трех крупнейших фракций, они смогли вернуть некоторые территории. Тем не менее, они были не в состоянии исправить распуск секты Кровавой Ткани. В это время семья Линь использовала эту ситуацию. Сейчас они не только позаимствовали репутацию, заработанную Линь-Дуном, чтобы установить себя в городе Янь, но и построили отношения с ассоциацией Тысячи Золотых, а также высшим экспертом, мастером Инем. В это время ветер дул в их сторону. Тем не менее, несмотря на благоприятную ситуацию, Линь Чжэньтянь не терял голову. Он пытался поддерживать низкий профиль как можно дольше, ведь город Янь не был похож на город Циньян, и здесь было много фракций, и без достаточной силы этот благоприятный ветер может их опрокинуть. В целом, хотя сила семьи Линь считалась достаточной, чтобы установить себя в городе Янь, они, в конце концов, были новичками и старались быть осторожными. Тем более, что они оскорбили банду Кровавого Волка после решения вопроса с сектой Кровавой Ткани. Хотя они и были сдержанными, Линь Чжэньтянь тайно нанял целый ряд экспертов. Людские и материальные ресурсы города Янь намного превышали город Циньян. До тех пор, пока у них достаточно денег, даже практик стадии Юаньден может быть нанят. Что касается денег, семья Линь была достаточно уверена в себе. В конце концов, с постоянной добычей Ян Юань камней, семье Линь удалось нанять почти 10 практиков стадии небесного юань за полмесяца. Что касается практиков стадии земного юань, они были наняты десятками. Такой уровень силы не отставал от секты кровавой ткани, а в некотором роде и превышал. В конце концов, в семье Линь до сих пор был Линь Дун, который был в состоянии победить Вэй Туна. За полмесяца произошли огромные изменения в силе семьи Линь. Хотя эти изменения стали огромным финансовым бременем для них, предыдущие ситуации показали семье Линь, что без достаточной силы остается лишь работать на других. Если бы семья Линь обладала такой силой ранее, как бы Вэй Тун насмеялся пойти против них? Если бы тогда Линь Дун не задержал их, как бы семья Линь смогла дожить до сегодняшнего дня? После изучения прошлых ошибок, Линь Чжэньтянь и остальные поняли, что сила – это самое важное. Поместье стояло в северной части города Янь. Было немало охранников в поместье. Это было новое место жительства семьи Линь в городе Янь. Так как они уже планировали перенести свои основные операции в город Янь, такое место было необходимо для них. Поэтому, потратив довольно большую сумму, название этого поместья было изменено на Линь. Небольшой уединенный двор был расположен в глубине поместья. Это было личное жилье Линь Дуна, его положение в семье стало еще более значительным и соответствовало Линь Чжэньтяню. Поэтому, никто не жаловался на особое отношение к Линь Дуну. В конце концов, если бы не он, они бы до сих пор подавлялись семьями Лэй и Се. В травянистом дворе Линь Дун сидел на каменном блоке, плотно закрыв глаза. Вокруг него юань сила небес и земли вздымалась и росла, после чего превращалась в нити юань силы, которые быстро вливались в его тело. После половины месяца тайных тренировок он разблокировал 22 канала искусства трех солнц. Сила этого искусства не была слабой и превосходила Цин Юань искусства в несколько раз. Не так давно Линь Дун дал это секретное искусство Линь Чжэньтяню. В конце концов, Цин Юань искусство семьи Линь было слишком позорным, и, учитывая их нынешнее состояние, было естественно его поменять. Конечно, искусство трех солнц, которое передал Линь Дун, могло открыть только 15 каналов, он не упомянул о версии, которую имел, так как это было связано с каменным талисманом. Учитывая его осторожность, с тех пор как он был предупрежден маленьким куницей, он сохранил эту тайну, не позволяя информации утечь. После замены главного секретного искусства семьи Линь, Линь Дун также тайно дал отцу Инь-Ян жемчужину. Сейчас Линь Ся был на поздней стадии небесного юань, и его талант намного превосходил Линь Кня и Линь Мана. Линь Ся определенно имел больше шансов достичь стадии юань Дэн, поэтому Инь-Ян жемчужина принесет больший эффект, если будет использоваться Линь Ся. Тху! Развитие Линь Дуна продолжалось в течение 2 часов, после чего его глаза открылись, и он выплюнул шар белого ци. Затем он вытянул обе руки, и свет мерцал в центре ладони. Затем этот свет превратился в 2 шара юань силы, размером с кулак. Слабое золотое сияние можно было увидеть в свете этих шаров. Поверхность шаров света мерцала пугающими волнами юань силы, распространяющимися изнутри. Эти шары света были 3 солнечными шарами. После половины месяца Линь Дун успешно сформировал 2 этих шара в своем дантянь. Несмотря на то, кто он не использовал их силу, он мог оценить убойность этих вещей. Если бы он смог их сформировать до боя с Вэй Туном, то победа досталась бы легче. Линь Дун смотрел на 2 солнечных шара и, почувствовав неистовые волны внутри них, удовлетворенно кивнул. Легким движением руки он вернул их в дантянь. В эти полмесяца Линь Дун не замедлял свое развитие, только потому, что победил Вэй Туна. В этот раз он обидел банду Кровавого Волка, и учитывая характер Юэшеня, тот не оставит этот вопрос так легко. Хотя ассоциация 1000 золотых удерживает его сейчас, если ему выпадет шанс, он безусловно сделает свой ход. Под этим давлением Линь Дун не мог ослабить тренировки. Он был в состоянии убить Вэй Туна на продвинутой стадии Юань Дэн, но он не был уверен в победе над Юэшанем на совершенной стадии. Хотя разница между этими стадиями всего в 1 уровень, это огромный разрыв в силе. Этот факт дополнительно подчеркивало то, что во всем городе Янь было менее 10 человек на совершенной стадии Юань Дэн. Линь Дун помассировал виски, беспокоясь по поводу этого вопроса, после чего свистнул. Красная тень стремительно ворвалась во двор. В мгновение ока она бросилась в сторону Линь Дуна, и аура, которую она с собой несла, даже Линь Дуна заставила невольно поднять бровь. Этой красной тенью, естественно, был огонек, которого привезли из города Циньян. После разлуки в несколько месяцев, хотя тело Огонька не сильно выросло, мех на его теле стал гуще и был более красным, как будто сформировался слой брони. Линч, Жентянь и остальные не понимали, почему так произошло, однако они знали, что обычный огненный питоний тигр так не изменяется. Кроме того, что заставило все по-настоящему испытать шок, что после того, как Линь Дун оставил его, он вошел в глубокий сон. И после пробуждения, Линч, Жентянь и остальные узнали, что сила Огонька взлетела до небес. Они предсказывали, что Огонек может даже бросить вызов практику на начальной стадии Юаньден. Линч, Жентянь и остальные недоумевали по поводу изменения Огонька, однако Линь Дун догадывался, что это связано с демоническим кристаллом, который Огонек проглотил в пещере горной жилы. «Молодой мастер Линь Дун, мастер Янь прислал человека, чтобы пригласить вас к себе». Когда Линь Дун гладил мех Огонька, вошла служанка и с уважением сообщила: «Ох», Линь Дун был поражен, услышав эти слова. Это был первый раз, когда он получил приглашение от мастера Яня. Так как он уважал последнего, то кивнул головой. Глава 130. Битва за башню. Это резиденция мастера Яня. Линь Дун стоял снаружи и с удивлением смотрел на это место, которое не выглядело хоть немного роскошным. Он не мог поверить, что здесь живет знаменитый мастер Янь. «Рык!» – зарычал Огонек. Линь Дун решил взять его в этот раз. Несмотря на то, что его большой размер привлекал внимание, это было терпимо. В конце концов, было несколько элитных практиков в городе Янь, которые могли контролировать демонических зверей. Поэтому люди только бросали удивленные взгляды на величественного огненного питоньего тигра, но не создавали толпу. Линь Дун погладил Огонька и попросил помолчать. Затем он подошел ближе ко двору и, посмотрев на двух охранников, сложив руки, сказал: «Могу ли я вас попросить сообщить мастеру Яню, что Линь Дун хочет встретиться с ним?» Услышав его имя, оба охранника посмотрели на него с удивлением. По-видимому, они слышали это имя, быстро распространившееся в городе Янь. Сразу же один из них кивнул и пошел в поместье. Спустя некоторое время он вернулся и вежливо сказал: «Великий мастер Янь приветствует вас. Пожалуйста, следуйте за мной». Линь Дун кивнул головой. Вместе с Огоньком он вошел во двор. Войдя внутрь, Линь Дун понял, что здесь очень просторно и довольно много зелени, что создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Кроме того, здесь было несколько человек. Что потрясло Линь Дуна, это то, что все они были мастерами символов. Что это за место? Пока Линь Дун недоумевал, охранник остановился перед бамбуковым домом и вежливо пригласил Линь Дуна войти. «Спасибо». Отвлекшись от своих мыслей, Линь Дун благодарно кивнул охраннику, после чего вошел в дом. Внутри дома была абсолютная тишина, и пожилой человек, одетый в робу пепельного цвета, сидел с закрытыми глазами, как будто медитируя. Когда Линь Дун вошел в дом, он сразу почувствовал тонкие нити ментальной энергии, покрывающие каждый уголок дома, как паутина. Он знал, что это ментальная энергия мастера Яня. Поэтому, несмотря на то, что глаза мастера Яня были закрыты, он четко чувствовал каждый шаг Линь Дуна.